пусть так, — просто согласился Мартен. — Идем. Отряд, наверное, уже добрался до башни. Шума-то совсем не слышно. Ладно, трогаемся. Только будь осторожен, Мартен. Не беспокойтесь, на этот раз не сорвусь. Они двинулись в путь, и через 10 минут, преодолев неисчислимые опасности и препятствия, присоединились к остальным. Было уже без четверти 5, когда Габриэль с непередаваемой радостью обнаружил веревочную лестницу, свисавшую со скалы. «Видите, друзья?» — вполголоса сказал он. «Нас наверху ждут. Возблагодарим Господа, ибо обратного пути у нас нет. Море поглотило нашу лодку. Итак, вперед! И Бог наш защитник!» «Аминь!» — добавил Лактанций. Теперь все знали, что вернуться обратно невозможно, но никто не колебался. При слабом свете едва наступающего утра Габриэль пристально вглядывался в суровые бесстрастные лица смельчаков. И все они как один повторили за ним «Вперед!» «Помните, кто за кем идет? Первый Ивонне, за ним Мартенгер, за ними каждый по порядку своих номеров, замыкающий я. Веревка, полагаю, достаточно крепка». «Веревка железная, ваша светлость», — сказал Амброзио. «Мы уж ее опробовали. Она не то что 14, а 30 душ выдержит». «Тогда дело за тобой, Ивонне», — сказал виконт Дексмес. «Ты рискуешь пропустить самое опасное в нашем путешествии. Иди и мужайся». «Мужество, монсеньор, мне не занимать, особенно когда бьет барабан и грохочет пушки. Но, признаться, нет у меня привычки к тихим вылазкам и скользким канатам, а вообще-то хорошо, когда идешь впереди всех». Габриэль, не желая спорить на эту тему, резко сказал: «Хватит болтать, надо не говорить, а дело делать. Вперед, Ивонне, и помни, передышка только на 150-й ступеньке. Все готовы? Мушкеты за спину, кинжалы в зубы. Смотрите вверх, а не вниз. Думайте о Всевышнем, а не о гибели. Вперед!» Ивонне поставил ногу на первую ступень. Пробило 5 часов. Медленно и бесшумно 14 смельчаков начали свое опасное восхождение. Поначалу Габриэль, замыкавший шествие, почти не ощущал опасности, но чем выше они поднимались, тем сильнее и сильнее раскачивалась эта диковинная гроздь, унизанная живыми существами. Вот тогда-то он и почувствовал, что опасность стала чуть ли не осязаемой. Страшное и величественное зрелище представляла эта картина. В темноте, под дикое завывание ветра, 14 человек, похожих на призраки, в полной тишине карабкаются по отвесной стене, на вершине которой ждет их возможная, а внизу верная смерть. На 150-й ступеньке Ивонне остановился. Еще раньше было обусловлено, что на передышку уйдет столько времени, сколько потребуется дважды прочитать «Отче наш» и «Богородицу». Но и после этого Ивонне не двинулся с места. Тогда Мартен Гер счел за благо хлопнуть его по ноге и шепнул: «Трогай». «Не могу», — хрипло отозвался Ивонне. «Не можешь? Почему, негодяй?» — вздрогнул Мартен Гер. Голова закружилась. Холодный пот выступил на лбу у Мартена. На какое-то мгновение он не знал, на что решиться. Если у Ивонны действительно закружилась голова, и он упадет, он невольно увлечет вниз и всех остальных. Спускаться обратно тоже не имело смысла. В таком ужасном, никак не предвиденном положении Мартен совершенно растерялся и ограничился тем, что наклонился к Ансельму, который двигался за ним, и сказал: «У Ивонны голова закружилась». Ансельм, как и Мартен, тоже вздрогнул и, в свою очередь, сообщил Шарфенштейну, своему соседу: «У Ивонны голова закружилась». Так по цепочке эта страшная весть дошла до Габриэля, который, услыхав ее, побледнел.